Глава вторая. «Так заезжай, пожалуйста, к Болям», — сказала Китти мужу, когда он в 11 часов, перед тем, как уехать из дома, зашел к ней. «Я знаю, что ты обедаешь в клубе. Папа тебя записал. А утро что ты делаешь?» «Я к Катавасову только», — отвечал Левин. «Что ж так рано? Он обещал мне познакомить с Метровым. Мне хотелось поговорить с ним о моей работе. Это известный ученый петербургский», — сказал Левин. «Да, это его статью ты так хвалил». «Ну, а потом», — сказала Китти, — «еще в суд, может быть, заеду по делу сестры». «А в концерт?» — спросила она. «Да что, я поеду один?» «Нет». «Поезжай, там дают эти новые вещи. Это тебя так интересовало, я бы непременно поехала». «Но во всяком случае я заеду домой перед обедом», — сказал он, глядя на часы. «Надень же сюртук, чтобы прямо заехать к графине Боль». «Да разве это непременно нужно?» «Ах, непременно. Он был у нас. Ну что тебе стоит? Заедешь, сядешь, поговоришь 5 минут о погоде, встанешь, уедешь». «Но ты не поверишь, я так от этого отвык, что это-то мне и совестно». «Как это?» «Пришел чужой человек. Сел, посидел безо всякого дела, им помешал, себя расстроил и ушел». Китти засмеялась. «Да ведь ты делал визиты холостым», — сказала она. «Делал, но всегда бывало совестно, а теперь так отвык, что, ей-богу, лучше 2 дня не обедать вместо этого визита. Так совестно. Мне все кажется, что они обидятся, скажут: зачем это ты приходил без дела?» «Нет, не обидятся. Уж я за это тебе отвечаю», — сказала Китти со смехом, глядя на его лицо. Она взяла его за руку. «Ну, прощай. Поезжай, пожалуйста». Он уже хотел уходить, поцеловав руку жены, когда она остановила его. «Костя, ты знаешь, что у меня уж остается только 50 рублей?» «Ну что ж, я заеду, возьму из банка». «Сколько?» — сказал он знакомым ей выражением неудовольствия. «Нет, ты постой». Она удержала его за руку. «Поговорим? Меня это беспокоит. Я, кажется, ничего лишнего не плачу. А деньги так и плывут. Что-нибудь мы не так делаем?» «Нисколько», — сказал он, откашливаясь и глядя на нее из-под лобья. Это откашливание она знала. Это был признак его сильного недовольства. Не на нее, а на самого себя. Он действительно был недоволен, но не тем, что денег вышло много, а что ему напоминают то, о чем он, зная, что в этом что-то неладно, желает забыть. «Я велел Соколову продать пшеницу и за мельницу взять вперед. Деньги будут, во всяком случае». «Нет, но я боюсь, что вообще много». «Нисколько, нисколько», — повторил он. «Ну, прощай, душенька». «Нет, право. Я иногда жалею, что послушалась мама. Как бы хорошо было в деревне. А то я вас всех измучила, и деньги мы тратим». «Нисколько, нисколько. Ни разу еще не было с тех пор, как я женат, чтобы я сказал, что лучше было бы иначе, чем как есть». «Правда?» — сказала она, глядя ему в глаза. Он сказал это, не думая, только чтобы утешить ее. Но когда он, взглянув на нее, увидал, что эти правдивые милые глаза вопросительно устремлены на него, он повторил тоже уже от всей души: «Я решительно забываю ее», — подумал он. И он вспомнил то, что так скоро ожидало их. «А скоро? Как ты чувствуешь?» — прошептал он, взяв ее за обе руки. «Я столько раз думала, что теперь ничего не думаю и не знаю». «И не страшно?» Она презрительно усмехнулась. «Ни капельки», — сказала она. «Так если что, я буду у Катавасова». «Нет, ничего не будет, и не думай. Я поеду с папа гулять на бульвар. Мы заедем к Долли. Перед обедом тебя жду». «Ах, да. Ты знаешь, что положение Доли становится решительно невозможным. Она кругом должна, денег у нее нет. Мы вчера говорили с мама и с Арсением, так она звала мужа сестры Львовой, и решили тебя с ним напустить на Стиву. Это решительно невозможно. С папа нельзя говорить об этом. Но если бы ты и он... Ну что же мы можем, сказал Левин. Все-таки ты будешь у Арсения. Поговори с ним, он тебе скажет, что мы решили. Ну, с Арсением я вперед на все согласен. Так я заеду к нему. Кстати, если в концерт, то я с Натали поеду. Ну, прощай. На крыльце старой, еще холостой жизни слуга Кузьма, заведовавший городским хозяйством, остановил Левина. Красавчика, это была лошадь, левая дышловая, приведенная из деревни, перековали. «А все хромает», — сказал он, — «как прикажете». Первое время в Москве Левина занимали лошади, приведенные из деревни. Ему хотелось устроить эту часть как можно лучше и дешевле, но оказалось, что свои лошади обходились дороже извозчичьих, и извозчика все-таки брали. Вели за коновалом послать, наминка, может быть. «Ну, а для Катерины Александровны?» — спросил Кузьма. Левина уже не поражало теперь, как в первое время его жизни в Москве, что для переезда с Воздвиженки на Сивцев-Вражек нужно было запрягать в тяжелую карету пару сильных лошадей, провести эту карету по снежному месиву четверть версты и стоять там 4 часа, заплатив за это 5 рублей. Теперь уже это казалось ему натурально. «Вели извозчику привезти пару в нашу карету», — сказал он. «Слушаюсь». И так просто и легко разрешив благодаря городским условиям затруднение, которое в деревне потребовало бы столько личного труда и внимания, Левин вышел на крыльцо и, кликнув извозчика, сел и поехал на Никитскую. Дорогой он уже не думал о деньгах, а размышлял о том, как он познакомится с петербургским ученым, занимающимся социологией, и будет говорить с ним о своей книге. Только в самое первое время в Москве те странные деревенскому жителю непроизводительные, но неизбежные расходы, которые потребовались от него со всех сторон, поражали Левина. Но теперь он уже привык к ним. С ним случилось в этом отношении то, что, говорят, случается с пьяницами. Первая рюмка — колом, вторая — соколом, а после третьей — мелкими пташечками. Когда Левин разменял первую 100-рублевую бумажку на покупку ливреи, лакею и швейцару, он невольно сообразил, что эти никому не нужные ливреи, но неизбежно необходимые, судя по тому, как удивились княгиня и Кити при намеке, что без ливреи можно обойтись, что эти ливреи будут стоить 2 летних работников, то есть около 300 рабочих дней, от Святой до Заговень, и каждый день тяжелой работы с раннего утра до позднего вечера. Эта 100-рублевая бумажка еще шла колом. Но следующая, размененный на покупку провизии к обеду для родных, стоивший 28 рублей, хотя и вызвало в Левине воспоминание о том, что 28 рублей — это 9 четвертей овса, который, потея и кряхтя, косили, вязали, возили, молотили, веяли, подсевали и насыпали, эта следующая прошла все-таки легче. А теперь... Размениваемые бумажки уже давно не вызывали таких соображений и летели мелкими пташечками. Соответствует ли труд, положенный на приобретение денег, тому удовольствию, которое доставляет покупаемый на них? Это соображение уж давно было потеряно. Расчет хозяйственный о том, что есть известная цена, ниже которой нельзя продать известный хлеб, тоже был забыт. Рожь, цену на которую он так долго выдерживал, была продана 50 копейками на четверть дешевле, чем за нее давали месяц тому назад. Даже и расчет, что при таких расходах невозможно будет прожить весь год без долга, и этот расчет уже не имел никакого значения. Только одно требовалось — иметь деньги в банке, не спрашивая, откуда они, так, чтобы знать всегда, на что завтра купить говядины, и этот расчет до сих пор у него соблюдался. У него всегда были деньги в банке, но теперь деньги в банке вышли, и он не знал хорошенько, откуда взять их. И это-то на минуту, когда Китти напомнила о деньгах, расстроило его, но ему некогда было думать об этом. Он ехал, размышляя о Катавасове и предстоящем знакомстве с Метровым.